мы поговорим о пророчестве и молитве. Сколько из вас могут поднять руку и сказать, что слышите время от времени, что Бог, вы слышите Божий голос? А кто часто слышит Бога? Кто слышит постоянно Божий голос? Я знаю, как отличить его голос, и знаю, как с Богом поговорить. А кто бы сказал, что я никогда бы, может быть, и не слышал? Я не уверен. Это для нас, это для нас. Мы все понимаем такую реальность. Ведь о том я буду сегодня учить. Мы сейчас говорим о теме «Слышать голос Божий». Ученики понимали, что пророчество — это Слово Божье от человеку. Бог говорит человеку, и это есть пророчество. Таким образом, это случилось, произошло, когда разорвалась завеса. Иисус сказал ученикам: «Я уйду, но Дух Святой придет». И не для того, чтобы было... Не для того, чтобы сделать меньше общения между Богом и человеком, а больше общения с Богом, между человеком через Духа Святого. О чем мы поговорим? О том, что мы, как церковь, мы как-то чуть-чуть не поняли это учение о Божьем голосе к нам. Мы как будто бы думаем, что Бог говорит к людям, это как Бог с горы Синайской будет громами, молниями говорить. Мы думаем об Илии и его этом громе молнии. Мы, может быть, представляем, что это как у пророка Исаии в храме большое видение такое сногсшибающее. Но мы сегодня попытаемся рассмотреть опыт Ветхого Завета и посмотреть, как в новые заветные времена Бог с человеком общается. Кто-то задал мне такой вопрос. Можно ли у Бога просить разные дары? Я сказал бы, да, можно. Почему я так сказал бы? Почему? Потому что в 1 главе 1 Коринфянам 12 главе написано: «Желайте больших даров». И помимо этого мы видим, что буквально любой дар Нового Завета — это как приказ церкви, это как завещание или как это? Заповедь для церкви. Становиться. У кого-то есть дар евангелизма, всегда быть готовым дать отчет. У кого-то есть дар гостеприимства, будьте гостеприимны. Учение. Молодые женщины должны быть научены старшими женщинами. Молодые мужчины научены старшими мужчинами. Да? И каждый дар, как заповедь от Бога, его практиковать как общение. Как жизнь, в жизни практиковать во всех сферах жизни. Оно выглядит, как будто бы Бог даже повелел всей церкви все эти дары использовать на ежедневном основании. И вот если у человека есть духовный дар, тогда действие этого дара становится очень Дух Святой проявляется в жизни церкви через духовные дары и в людях. И, конечно же, каждый христианин имеет дар, и Дух Святой проявляет свою силу действия через эти дары. Я люблю говорить на эту тему. Она мне нравится. Я знаю, что Бог заинтересован в том, чтобы говорить с нами. Я люблю говорить о слышании голоса Божьего, о пророчествах. Нам очень для нас полезно принимать мудрые решения, но лучше для нас слышать, что Дух Святой скажет касательно этих решений. И если мы чувствуем, что вот Дух Святой мне говорит, тогда, о, Господи, свобода. Один из моих друзей, Рэнди Кларк, знаете такого человека? Нет? Знаете? Нет? Ну ладно. Один из моих друзей говорит так. Я хотел пойти в семинарию, но поговорил с одним из своих наставников о своих планах. Ему сказали, что в семинарии ты, может, будешь больше осажен, чем поднят. Нормально. Но потом он помолился и очень четко услышал от Бога: «Иди, тебе нужно идти в семинарию». И он пошел. Я хочу сегодня с вами поговорить о том, как мы можем слышать голос Божий в безопасным способом, без никаких экстримов, и быть благословенными. Бог, он не есть сумасшествием найти Бога. Сумасшествие — это не найти Бога. И людей нужно к людям нужно относиться с уважением, как Иисус делал. Иисус относился уважительно ко всем людям, даже к одержимым демонами. Но в церкви иногда происходят какие-то вещи экстремальные или даже неправильные. В вопросе уважения к другим людям. Итак, как слышать голос Божий и принимать от Него послания правильным способом, передавать их дальше. Так, я надеюсь, вам нравится эта тема тоже, что у вас есть радость в сердце, поэтому давайте мы помолимся и начнем. Господь Иисус, мы знаем, Ты Бог присутствующий, Ты с нами сейчас. И входя в эту тему слышания голоса Твоего. И мы попытаемся понять, как Ты говоришь, почему Ты говоришь, как это все в нашей жизни проявляется, как это вдохновляет нашу церковь. Пусть это учение принесет жизнь и свет нам во имя Иисуса Христа. Пусть Твое Царствие придет. Отец, молюсь, будь с нами, будь среди нас, чтобы мы переживали Твое присутствие. Во имя Иисуса Христа мы об этом молимся. Аминь. Так, хорошо. Молились, давайте будем изучать эту тему. Поговорим об этом. Так, все работает? Итак, я расскажу вам несколько историй по пути. Кое-что со мной произошло. Я расскажу вам несколько историй с моей жизни и расскажу несколько историй с жизни других людей известных. В моей жизни, когда я возрастал, я вырос в меннонитской церкви, очень консервативной церкви. Мы верили в Отца и в Сына, и в Святое Слово, наверное, так сказать. Больше ничего. Мы не говорили о Духе Святом. Но что произошло, когда мне было 8 лет, и я стоял в нашей церкви были такие пульпиты. И я вот мог выглянуть только вот так вот из-за этого пульпита. И вот в этот день у меня была ужасная головная боль, почти мигрень. 8 лет, но очень больно. И я не знал, так больно было, закрывал глаза, было больно. И вот сижу я там за скамеечкой, все прославляют вокруг меня. И в голове моей голос: «Встань, прославь меня». Я такой, вау. И я встал и стал петь. Пел вместе со всеми другими людьми какой-то гимн. И за одну строчку моя голова исцелилась. И я не знаю, как это и почему это произошло. И вот что я думаю. Я думаю, что многие из нас, даже будучи детьми в жизни своей, у нас были такие моменты переживания с Богом, когда казалось, что Бог проговорил к нам наперед, и мы не могли понять, мы не могли различить, мы не могли объяснить этого. И вот еще одна история другого человека. Можно... Иисус после своего воскресения 40 дней еще пребывал на земле. Сказал своим ученикам, что встретьте меня, давайте встретимся на горе Елеонской. Это полчаса ходьбы от Иерусалима. Они прошли, они встретились с Иисусом там, и Иисус там им говорит, оставайтесь в Иерусалиме, и пока не получите дар Духа Святого. А они говорят, Иисус, а когда же Твое Царство наступит? Он говорит, пожалуйста, останьтесь в Иерусалиме, пока получите Духа Святого. И пока Он с ними говорил, Он поднимается на небо. И они такие стоят. Что произошло? Что произошло? И мы не знаем до конца, что произошло. Но я представляю так, что когда ученики шли обратно в Иерусалим, они смотрели друг на друга и говорили, «А что ты знаешь о Духе Святом? Если нам нужно его ждать, как это все будет выглядеть, как это все произойдет, как мы будем знать, что это Дух Святой пришел?» Поэтому я могу представить, что ученики говорили так приблизительно. Джон, ты прочитай, пожалуйста, Пятикнижие, поищи там о Духе Святом все. Андрей, ты, пожалуйста, исторические книги пролистай. Свитки прокрути и посмотри. И они такие разделили между собой ветхозаветные книги и пытались выяснить о Духе Святом. И вот подходят они к Петру. Они еще сердятся на Петра, потому что Петр отрекся от Иисуса 3 раза. И они все еще на него сердятся. И ты будешь... Петру пришлось перечитывать малых пророков. Ну, ладно, перечитаю малых пророков. И вот идут они домой, читают все эти книги, изучают их, изучают все о Духе Святом. И что же произошло? И, пожалуйста, посмотрите, откройте со мной Деяния, 2 главу. Все работает. All right, so Acts chapter 2, and I'm just going to read this passage. Let me see here. Give me one second. So Acts chapter 2, and I'll start with verse 1, and then I'm just going to read through. И будем читать аж до... I'll read through 21. До 21 стиха. Here's what I'm going to do, just because of, Сделаем так. Прочитаем. I'm going to start reading at verse 14, just because of our time. Начнем с 14 стиха, пожалуйста. 2:14 и дальше. Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3 часа дня. Но это есть предреченное пророком Иоэлем. И написано, «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на земле вверху, покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит Господь, день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слушайте, они собрались вместе, Дух излился на них, на всех людей излился Дух излился на всех людей там присутствующих. И вот Петр говорит, позвольте, я вам кое-что объясню. Объясню, что произошло. Говорит, эти люди не пьяны, а вот что произошло с ними. О чем пророк Иаиль говорил. Пророк Иаиль об этом говорил. Что старцам вашим будут сниться сны, вот я, вот старец. Юноши ваши будут видеть видения, дочери и сыновья будут пророчествовать. Я изолью Духа Своего на всех, на всякую плоть. И вот Петр, он понял, что произошло. Он понял, что языки, на которых они заговорили, это было проявление Божьего голоса к человекам. Или же, если смотреть на это глазами Иоиля, тогда это пророческие слова. Это пророческие послания от Бога к человеку. И вот он говорит, если бы ты сказал, они на языках говорят, он бы сказал, не знаю, что вы имеете в виду, но я точно уверен, что все, что они сейчас произносят, это Божьи слова к нам. Так что о Петре можно думать так. Что сказал тогда Петр, что пророк — это назначенный Богом человек для людей. И в пророчестве сказано, «Я изолью Дух Мой». Они будут пророчествовать, видеть сны, видеть видения. Да, это будут мужчины и женщины, молодые и старые. Подумайте об этом. Оно идет от частного к общему. От некоторых людей ко всем людям. Идет от системы иерархии, что там были, к эгалитаризму, то есть к тому, что любой человек может слышать Бога. От ограниченного к обильному излиянию. Прям излияние такое. От периодического к последовательному или постоянному, и от редкого к практике, к частой практике. Вот что произошло. И Тава даже читал это на утром на молитве, что каждый, кто призовет Господне имя, тот будет спасен. Он объяснил, что произошло, что Дух излияние Духа Святого значит, что каждый может иметь доступ к спасению, ведь Дух Святой изливается на каждую плоть. Но мы можем... Нужно задуматься. В момент... Для нас, конечно, это момент пятидесятницы. А для евреев, что это был за день? Это был день урожая, harvest. Это был праздник урожая. И это тот день, когда были даны 10 заповедей на горе Синай. Они понимали, огонь... С присутствием Божьим они вместе идут. Слово Божье на горе Синай пришло так вот. Бог проговорил, с огнем проговорил. И вот здесь тоже огонь и присутствие Божье, Слово Божье тоже сошлись вместе. И вот когда Дух Святой исполнил храм во времена Соломона, что произошло? Огонь сошел с неба, пожрал, наверное, или... уничтожил, сжег всю жертву на алтаре. Что здесь произошло? Дух Святой сошел на людей, и они исполнились духом. огонь в храме, исполнился храм, огромный огонь на людях, исполнились люди. В еврейском разуме произошло так. Это же праздник урожая, огонь. Так вот происходит, Бог спускается на землю. Так что для еврея это очень сильно понятно было. Они уже все они так понимали, что так Бог проявляет себя через огонь. И если огонь на голове, значит, что-то новое произошло. Завет изменился. Завет изменился, а они все еще думают об этом. Но это вот произошло. Люди пришли в храм праздновать день урожая. Они все еще прилежные евреи, практикуют все еврейские практики. И в этом нет ничего осудительного. Иисус не приказывал это останавливать. Но уже кое-что новое Иисус, Бог сделал. Иисус умолил Отца, прислал Духа Святого. Да? Next. Следующий слайд. Дары. А теперь можно подумать об этом. Эти дары, они стали дарами Духа Святого для нас. Они, дары, являются проявлением. Дух Святой вот так вот себя проявляет через дары в церкви. Эти дары, они динамические, они не статические, они постоянно изменяются. Есть какие-то нюансы, есть какое-то движение, есть какие-то движения. Мы читаем, что дары Духа Святого, особенно когда читаем в 12 главе 1 Коринфянам, что в дары Духа Святого включены все верующие. Все имеют дары Духа Святого, и нет человека, исключенного из этого круга. И это важно. Иногда мы думаем, что... Иногда случается так, что люди группируют себя. У тебя это дар, у тебя этого нет. А ну, до свидания. Ты лучше, ты хуже. По дарам классифицируют. Но дары, они приходят ко всем. И дары, они более связаны с отношениями, а не с механическим действием. В Ветхом Завете было так. Сделаешь это, и ты будешь освящен. Но на самом деле это все должно было привести человека в смиренные, кроткие отношения перед Богом. Да? В Новом Завете еще больше об этом говорят, что к Богу надо приближаться всем сердцем. Дары должны помогать нам приближаться к Богу. А дары... Пророчество или любой другой дар не является самоцелью, но всегда действует на благо других и в контексте тела Христова. Они работают для созидания и пользы тела Христова. Так что для меня получить Слово Божье — это не для того, чтобы доказать, что я на особенном счету у Бога. Не в том особенность, что ты получил что-то от Бога, а особенность в том, что целое тело Христово может быть созидаемо, что-то может будет благословленным через то, что Бог через тебя подействовал. Теперь давайте поговорим о дарах слова. Он сейчас полистал или слайды, чтобы посмотреть, сколько там еще впереди слайдов, чтобы ориентироваться. Как же испытать, или же каким образом... Как понять, как переживать в своей жизни дары слова? Во-первых, они продолжаются. Они продолжение церкви. Церковь важна на первом месте, а дары на втором месте. Знание, пророчество, мудрость — это все важно, но церковь первична. Нужно всегда думать, насколько они важны для устроения конкретной церкви. Не надо думать о самих дарах, как о чем-то таком сверхъестественно важном, а о церкви, которая может быть благословлена через эти дары, нужно думать. Нужно думать об этих дарах тоже через жизнь Христа и через жизнь церкви. Например, у Иоанна 4 главе написана история об женщине-самаритянке возле колодца. Там Иисус с ней встречается и говорит с ней, и дает ей пророческое слово. Она говорит, я не замужем, а он говорит, я знаю. Ты не замужем, у тебя там было столько мужей, и сейчас ты живешь с человеком, который не муж тебе. И женщина сразу поняла, ого, он пророк, он знает эти вещи обо мне, которые не мог бы знать. Или же Иоанна 11 глава, смерть Лазаря. Написано, Лазарь заболел, и ученики говорили, Иисус, давай пойдем исцелим Лазаря. А Иисус говорит, нет, он не умер, он уснул. Ученики подняли, ага, хорошо, уснул, значит, выздоравливает. Иисус говорит, нет, он на самом деле умер. Прямо говорит Иисус. Как он знал? Ведь не было телефонов, не было никаких соцсетей, чтобы это все передавать быстренько. Он знал на расстоянии, что произошло. А в 9 главе Деяния Анания и Павел. Павел был ослеплен Иисусом по дороге в Дамаск. Павел идет в Дамаск. Там Иисус является Ананией и говорит, иди на такую-то улицу, там Павел сидит, молится. Он будет моим инструментом, иди, возложи на него руки и исцели его. Анания говорит, я думаю, Бог, ты ошибся, это не тот человек, который надо. Но, понимаете, он спорил там с Богом. Но это есть пример того, как Бог давал ему пророческое слово, что, кто и где и что сделать. Следующее. Что сделать, чтобы Божья воля совершилась? Как мы распознаем голос Бога в нашей жизни, в нашем... Также, что происходит, когда мы пытаемся услышать Его голос, пережить Его присутствие и Его слово? Я скажу так. В любом из этих... Практик первое у нас это слушание. В смысле, как это практиковать слушание? Что это значит? Я вам дам вам несколько предложений. Во-первых, выключите телефон, например, на режим полета поставьте. И отнесите в другую комнату на всякий случай. Я уже вижу, как вы начали тут потеть из-за этой мысли. Почему? Дух Святой, Он не будет вам быть конкурентом в вашей жизни, за вашу жизнь. Он хочет вашего внимания. Поэтому мы можем практиковать. Но нужно практиковать намеренно слышание. И также... Нужно быть готовым к некоторым ошибкам. Например, ты слышишь какое-то послание, ты думаешь, что это Бог тебе говорит, а потом оказывается, нет, это не Бог говорит. Такое произойдет с любым даром. Например, на улице думаешь, что Бог тебя ведет к какому-то человеку, но никакой евангелизм не случился. Или же ты думаешь, ты проповедуешь, а тебя кто-то не понимает. Или кто-то учит, а люди не понимают учения. Ты думаешь, у тебя дар помощи, и ты идешь кому-то помогать, а другой сказал человек, твое действие мне вообще не помогло. Надо быть готовым совершать ошибки, но не бояться их. Ошибки могут быть и в практике слушания Бога, Его голоса. И есть... Также нужно практиковать смирение. Слово Божье всегда одето в смирение. А любовь, она себя не набрасывает на людей. И слово пророческое — это не какое-то там доказание от Бога. Все, что Бог мне говорит, я передам, если надо, если Бог так мне сказал, в смирении и кротости сердца, и все. Без никаких... звездных болезней. А некоторые люди иногда говорят, я услышал Божий голос, я тебе передаю, тебе надо так поступить, и все. Тогда фокус уходит на человека, пророка, который передает послание, что он важный, он такое вот говорит. А церковь при этом строится? Нужно всегда правильный фокус держать на Боге, чтобы церковь строилась, а не человек прославлялся. Дальше. Сообщество. Дар всегда проявляет себя в сообществе. Я всегда говорю так, я и мои и дары во мне, они в подчинении церкви. Я не собираюсь говорить так, что я вот Бога слышу, и я услышал, и Бог же никому из вас не сказал, сказал только мне, так что слушайте, что я вам передам. Друзья, так не работает. Очень ясно в 1 Коринфянам 12 написано, что все дары одинаково важны и все для созидания церкви, тела, а не для пользы самого человека. Дальше что нужно в этом деле? Практиковать тишину, умиротворенность. Как бы остановитесь и познайте, что я Бог. Помните место Писания? Кое-кому из нас нужно выйти из дома, сесть во дворе, либо уйти в библиотеку, чтобы уединиться, успокоиться, в тишину войти, чтобы остановиться, успокоиться. Есть целая сфера изучения о том, как услышать от Бога. То есть нужно, например, говорят, что нужно изменить целую свою... позицию в тело, чтобы услышать от Бога. То есть уйти из своего рабочего кресла в какое-то молитвенное кресло, чтобы услышать там Бога. Может быть, на скамеечке во дворе, может быть, в библиотеке или в парке сесть. То есть там найти место, где ты встречаешься с Богом постоянно. Тогда ты услышишь от Него лучше. Иногда нужно найти новое место для того, чтобы услышать Бога. Также сосредоточьтесь на Иисусе. Что это значит? Что я пытаюсь сказать? Иногда мы в наших молитвах думаем о финансах, об отношениях, о церкви, мы думаем о работе и молимся об этом соответственно. Но если в нашей молитве мы фокусируемся на самом Иисусе, наш разговор по-другому прозвучит. Мы скажем так: «Господь, что Ты мне говоришь сделать в этой ситуации? Как Ты меня ведешь в этой ситуации?» Так что если фокус на Христе, тогда и вопрос будет: «Иисус, что Ты от меня ожидаешь? Как мне поступить, как ты хочешь, чтобы я был?» Так что да, все время в этом моменте нужно сосредоточиться на Иисусе и обратить внимание на спонтанные мысли. У вас есть квакеры? В Америке, в Англии есть такие группы духовные, которых называют квакеры. Такая секта христианская. Они сидят и очень тихонько сидят, пока они чувствуют, что Дух Святой им что-то говорит. И они говорят: первая мысль всегда от Бога, а вторая мысль будет дьявольская. Что я имею в виду? Иногда ты идешь через парковку, увидел кого-то, молодую мать с двумя детьми, и у нее 15 пакетов еды, и у тебя голос в голове: «Иди помоги ей». А потом ты думаешь: «Я не пойду, она подумает, я странный». Какая мысль была от Бога? Четко понятно. Можно с добротой и благодатью пойти и предложить помощь. Женщина может спокойно отказаться, и ты не обидится от этого. Так что очень часто Бог дает нам какие-то позитивные импульсы, чтобы направлять наши движения. Они такие спонтанные. К ним нужно прислушиваться и смотреть, не Бог это тебе говорит ли. Пойдем дальше. А как мы можем, каким образом мы слышим Господа? Какие пути у нас есть? или какие способы. Иногда мы видим картинки, то есть, ну да, картинки. Или внутреннее впечатление какое-то у нас бывает. И тогда мы понимаем, что это Бог что-то нам говорит. Иногда место Писания поднимается в памяти, или же мы читаем его, и оно нас касается. Или же какое-то сострадательное чувствование поднимается, или такая сочувственная боль, или спонтанные слова какие-то появляются. Вот на этом слайде вы можете увидеть, что я имею в виду. Вы чуть позже поймете, увидите слайды на своем языке и лучше поймете его. Что значит видеть? То есть это значит, что у нас могут быть картинки в нашем разуме, картинка какая-то, видение какое-то в разуме, в вашем воображении. Если бы я, например, сейчас сказал вам, закройте глаза, закройте глаза, все. Представьте картинку того, что вы кушали на завтрак. Представили? Вспомнили? Откройте глаза. Это была картинка. Таким образом, вы получаете картинку от Бога. Она вот так вот ярко выглядит, как Бог показывает. Почему? Потому что Бог создает, Бог говорит с тобой так, как ты создан. Картинки в голове — это тебе присуще. И видение — это не то, что вы сами себе вспоминаете, а то, что придет к вам без вашего участия в ваше воображение. И вы будете понимать, что это Дух Святой вам показывает. Иногда какие-то маленькие видеоклипы вы видите, или какие-то абстрактные картинки. Это так, как мы можем видеть под влиянием Духа Святого какие-то видения, да? Дальше что-то иногда мы будем слышать. Слушание. Мы услышим что-то в нашем разуме. Слово, фраза, предложение или какой-то звук даже. Иногда это будет писание, какое-то местописание всплывет в памяти. Или же и читая с глазами открытыми или за глазами закрытыми, мы увидим какое-то написание над нами или на чьем-то лице увидится текст, и это так Бог говорит. Например, слово «сострадание», «милость», там, «гнев». То есть вы будете видеть духовными глазами текст на лице другого человека, на стене, где-нибудь в воздухе, и вы будете знать, что это касательно ситуации или человека и так дальше. Дальше знание, внутреннее такое чувствование, какое-то такое... Что значит внутреннее чувствование? Ты звонишь человеку, своему другу, ты говоришь ему, я вот о тебе сегодня подумал, а друг скажет, я так надеялся, что ты зайдешь или позвонишь мне. Бывало у вас такое? Это есть внутреннее чувствование, какая-то внутренняя подсказка, что-то толкает нас, да, такие внутренние позывы. И мы даже иногда не думаем, что это Дух Святой действует. Мы же ждем, чтобы гроза и молнии с горы на нас гремели, чтобы представить, что это Бог говорит. Но Павел как знал, что в Македонию нельзя идти? Он молился у себя дома и закрыл глаза, и приснился ему этот македонец, который говорит, приходи к нам. И он подумал, что да, наверное, это Дух Святой меня призывает идти в Македонию. Наверное, надо мне туда идти. Такое видение увидел или сон и послушался его. Не было грома и молнии с неба. Был сон человека из Македонии, который звал его. Так что это внутреннее чувствование, оно похоже на как материнский инстинкт какой-то. Понимаете эту фразу? Интуиция матери такое, мамино сердце, мамино чувствование. То есть мама иногда знает, что-то произошло с ее ребенком. Спасибо, спасибо за салфеточку. Она хорошая мама. Obrigado. Yeah. Okay. Говорение. Иногда открываешь рот и начинаешь говорить, и ты не знаешь, откуда слова пришли. Или чувства. Наши эмоции, наши чувства, они как-то синхронизируются с другими людьми. Ты начинаешь чувствовать то, что они чувствуют. Вот эти все вещи, они как бы понятны вам? Они понятны вам, как Бог говорит? Я хотел бы сейчас чуть-чуть с вами практиковать то, что я сказал. Ага. Чё, не ожидали? Итак, давайте чуть-чуть попрактикуем это. Что мы сделаем? Мы опять поделимся на группы, ну, конечно же, по языку. И что мы сделаем? Мы сделаем вот что. Во-первых, мы поделимся на языковые группы, русско, эстонско, английские. На эти группы поделимся. Дальше мы будем практиковать и видеть, если Бог что-то вам скажет о друг другу. Богу нравится проявлять себя. Дальше мы станем в две линии лицом друг к другу. Аня, иди помоги мне, пожалуйста. Мы построим людей в две линии, лицом к лицу. И когда я скажу вам, инструкции дам вам, вы будете молиться так. Вы будете делиться с пророческим словом с вашим человеком напротив вас. Во-первых, по языку. Во-вторых, в две линии. Хватит места для всех? Может, да, может, нет. Так, готовы? Множество раз, очень часто. Так, я начинаю говорить. Пожалуйста, внимание на меня. Я сейчас собираюсь что-то очень полезное рассказать. Итак, вопрос. Каким же образом распознать слово и данное от Бога слово? Как, в каком смысле, в каком ключе понимать и распознавать эти слова пророческие? Недостаточно сказать, что вот я от Бога услышал. Эти дары, они сами собой не подтверждаются. Подтверждать надо с другой стороны. Общие принципы распознавания. Плохим вопросом будет, это от Бога? Когда мы пророчествуем, мы должны становиться подобными Христу, иметь ум Христа, Дух обитает в нас. Итак, мы можем думать, слово, дар слова, это становится средством принесения плода Духа. Когда мы, если Дух внутри нас находится, если Дух в нас пребывает, то что мы слышим? Мы слышим голос Божий. Скорее всего, да, мы услышим голос Бога. Это есть принципы распознавания. А давайте еще на более конкретные посмотрим. Особые принципы развлечения. Их можно найти в 1 Коринфянам 12, 13 и 14 главе. В конце написано более 40 разных более 40 плоскостей, где можно Let me show you a better way, which is 1 Corinthians 13, love. And then 14 is more about gifts. Более 40 для распознавания. Итак, в месте Писания от 1 Коринфянам 12-14 стихи, там написано, что дары, они назидают и поощряют. ободряют, они выражают любовь. Так что если мы спрашиваем вопрос, назидает ли этот дар, назидает ли этот дар церковь, поощряет ли, ободряет ли, выражает ли он любовь? Любовь, она какая? Она терпеливая, она не горда, не надымается, да? Так что если вы получаете пророческое слово, оно в себе какую имеет? Я его передам, но передам как? Передам так, чтобы никакую зависть, никакую гордость не вызвать, никакое давление, никакое еще что-то. В этом герменевтика любви. И в этом месте Писания есть еще других 40 принципов примеров, как можно проверять слово. Первый из них, он назидает ли оно, созидает ли и ободряет ли это слово. Во-вторых, выражает ли оно любовь. Любовь как раз из 13 главы Коринфянам. Выражает ли оно такую любовь, как в 1 Коринфянам, 13 главе? Подтверждает ли это слово плоды Духа? И опять-таки, многие из слов описания любви в 13 главе, они параллельны плодам Духа Святого. Дальше, четвертое слово это, послание. Оно выражает, можно ли его выразить смиренно, сострадательно и доброжелательно, как и вчера мы об этом говорили. Я называю это здесь, потому что в контексте пророчеств мы чуть-чуть видели, как это все обходится стороной. Смирение, сострадание, доброжелательность отбрасывается в сторону, потому что думают, что ну раз Слово Божье, то можно этого всего не делать. Но такой подход был Дальше, следующий критерий. Это слово, подтверждается ли оно другими членами вашего собрания? И также тот, кто получил слово, готов ли он нести ответственность за полученную новость, за полученное слово и за то, как он его передал. Вот что значит различать и экзаменировать это слово. А здесь вот вы видите, что сила отношений влияет на пророческое слово. Например, если у меня есть слово для дочери, я очень легко его передам. Но чем меньше я кого знаю, тем тяжелее будет сложно передать слово. Более осторожным я буду в получении и передаче этого полученного слова. Понимаете? Мы об этом еще поговорим. Чем ближе отношения, тем легче передать слово. Чем дальше отношения, тем тяжелее или тем более осторожность. Тем более осторожным нужно быть. Как передавать эти слова дальше? Как передавать пророческое слово? Через несколько минут пойдем на обед, так что мне дали разрешение говорить дольше. Как нам передать пророческое слово? Представим, что я услышал слово, как бы слово или какое-то впечатление получил, и я думаю, Бог хочет его передать через меня. Вот ключевые слова, ключевые принципы, как передать это послание дальше. Они все из Библии, эти принципы. Во-первых, сосредоточьтесь на том, чтобы человек, получающий слово, приблизился через него с Иисусом. Вот так вот. Мы хотим, чтобы человек приблизился к Иисусу через это послание. Потом, опять-таки, смирение, скротое сердце, любовь не набрасывается, любовь не давит. Поэтому я буду всегда повторять смиренность и кротость сердца. Слишком часто я видел, что в церквях этот принцип пренебрегается. Забывают о смирении и кротости сердца. Дальше сообщество. Передавайте пророческое слово в присутствии хотя бы еще одного человека. Не будьте один на один с секретными посланиями от Бога. Это чуть-чуть. Это совсем нехорошо, и не практикуйте такие секретные вещи. Но вопрос конфиденциальности — это что-то другое. Если же у меня есть слово для моего брата, и я с ним поделюсь, и он захочет, кому захотел, тому рассказал дальше. Но я, который передаю это слово, если он не даст мне разрешения поделиться с другими людьми, я буду уважать это послание, не расскажу, что Бог ему через меня передавал. Дальше ясность. Ясность, четкость. Не в том, чтобы какое-то острое, четкое слово, но ясно. Я должен ясно передать то, что я получил. Например, я услышал слово «терпение», и я скажу ему, я получил слово «терпение», значит ли оно для тебя что-либо? И мне, например, не надо целый еще какие-то слова говорить, какие-то места писания или примеры рассказывать о своей жизни. В жизни, как я. Если я услышал от Бога слово, я его передам, и все. Никаких добавок. Дальше. Интерпретируйте с осторожностью. Если вы получили слово, будьте внимательны и осторожны, как вы интерпретируете, или должны ли вы вообще интерпретировать это слово и делать ли какие-либо наставления после него. Будьте с осторожностью за это делайте, и будьте в смирении кротости сердца из-за этого. Например, вы говорите, я такое вот услышал, значит ли оно для тебя что-либо? И если надо, помогите помочь. Не спешите такое делать, не спешите наставлять человека после передачи пророчества. Очень осторожно к этому относитесь. Ведь вы хотите, чтобы этот момент был Божьим моментом для человека, чтобы они пережили, жили чувствование Бога рядом с собой. Бог здесь, Бог со мной. Не вмешивайтесь в этот момент, да? Кто-то из вас пережили такие моменты, когда мы в линиях тут стояли, в колоннах. Да, у нас есть ответственность и подотчетность за то, что мы передаем. В современной церкви ответственность и подотчетность за то, что мы передаем, оно как-то где-то размылось. Это нехорошо. Как же получить слово пророческое? Как принять его от кого-то другого? Если кто-то говорит, вот у меня слово для тебя, как мне принять это слово? Единственное, как бы, одно пророческое слово не влияет на решение, на действие или отношение. Мы не решаем жизненные вопросы через какое-то одно слово, которое мне кто-то передал и сказал это от Бога. Почему нет? Потому что мы должны использовать это как часть, пазлик понимания того, что действует, делает Бог, а не как всю картину сразу. Например, ко мне подошел кто-то, сказал... У меня слово для тебя. Ты должен в Эстонию пережить. И у меня нет разрешения идти к жене и говорить, все, едем в Эстонию. Большее должно произойти в моей жизни, чтобы я принял такое решение. С лучшими намерениями люди могут передавать вам Слово Божье. И они могут думать, что они хорошее дело делаете, но... Оно может быть для вас неправильное. Например, если я получу такое слово, что мне говорят, Бог говорит тебе ехать в Эстонию, что я сделаю с этим словом? Я пойду на домашнюю группу, скажу, вот мне такое пророчество передали. Давайте помолимся вместе, чтобы Бог мне прояснил, что имеется в виду и что, зачем оно было мне сказано. Так что я его буду обсуждать со своими ближайшими духовными братьями и сестрами. Получу совет от своего сообщества. Я подумаю, как это слово будет созидать мою веру и мою церковь. Дальше. Как дальше получать слова? Если кто-то дает мне слово, мне нужно брать ответственность за понимание этого слова и интерпретацию его, и применение его. Если они говорят мне, вот слово, и вот что оно значит, ну ладно, сказали, но я ответственна за то, как я интерпретирую это слово и как я его применяю. Как оно работает в контексте моего сообщества, в контексте Библии и в контексте этих контекстов. Это важные принципы. Дальше. Как мы служим? Как быть пастором пророческим людям? Нужно создать сообщество, в котором такие люди с такими дарами будут возрастать и быть и воспитываться правильно. В наше время в нас есть разные практики, всякие верования касательно пророчеств и пророческого движения, пророческого служения. С этим нужно правильно разбираться, справляться. Ты не можешь, как один церковный пастор, со всем этим сам справляться. У тебя должно быть сообщество, совет церкви, группа советчиков, которые вы вместе будете решать, как в церкви с этим всем направляться. Иногда люди приходят и говорят: у меня пророческий дар, у меня есть пророческое послание, я хочу отдать его на всю церковь. Пастор может почувствовать себя как-нибудь таком вот как бы в замешательстве и думать, что это же, наверное, от Бога, как я могу не допустить этого человека. У кого-то микрофон включился. Выключите, пожалуйста. Итак, если, когда мы в Бразилии были, пастор-церковь строили, и наша практика была такова. Кто-то подходит, говорит: у меня слово пророческое к церкви, я хочу рассказать. Мы говорили: так, расскажи нам свое слово. Мы обсудим его. И если мы почувствуем от Бога, что это слово от Бога, то через неделю его со сцены расскажете на практику, на церковь. И мы использовали это как правило. Знаете же, что слово пророческое, оно не имеет срока действия. Иногда, если оно от Бога, то оно недельку подождет. Бог терпелив, и Он полон благодати в нашем. Касательно подотчетности, требуйте подотчетности и сами будьте подотчетными. Учитесь это делать и приучайте других. Это очень правильная практика и дисциплина. Нужно строить доверие. Иногда люди приходят, говорят: у меня есть такой-то дар. Если придет рандомный человек, который скажет: у меня есть слово к церкви, то у них как бы меньше права говорить, чем люди, которые с вами в команде уже годами строят эту церковь. То есть, да, ваша команда, она ответственна, решая, принимает решение, какое слово и как оно будет принято, как его проверять. Да? Не бойтесь таких вот пророческих людей и их заявлений. Всегда оставайтесь холодной головой и вы чувствуете себя в позиции рассуждать и решать вместе с Богом, что, как принимать и передавать эти слова своей пастве. Вы пастырь, вы отвечаете за церковь, вы можете сказать «нет», ничего страшного, если вы кому-то откажете, или ничего страшного, если вы скажете: подождите, пожалуйста, ничего не перегорит за это время. Если что, вы должны понимать, что вы ответственны, вы на позиции власти что-то разрешать или запрещать, ответственность и подотчетность на вас. Да, у нас ответственность в руках, так что, будучи ответственным за целую церковь, вы можете решать, какое слово и когда будет проверяться и передаваться на церковь. Андреас, я хочу сделать открытый микрофон. Пожалуйста, подойди наперед, помоги мне, если можешь. Если у вас есть вопросы, какие-то уясняющие вопросы или какие-то комментарии, пожалуйста, сейчас время озвучить. Повторите в микрофон, пожалуйста. Touch. Итак, вы говорили о подотчетности. Про подотчетность. В каком смысле подотчетность? Кому ты подотчетен? Как это проверять? Вы им говорите о тех людях, которые приходят извне. А что касается людей, которые внутри вашей церкви и имеют такой подарок от Бога? Я думаю, что любой дар, который дан в церковь, есть подотчетность. Нужна была подотчетность. Члены церкви подотчетны пастырю. Дары Духа Святого не могут сами себя подтвердить. Они должны быть подтверждены всем собранием. Другие люди в церкви должны подтвердить существование или действие какого-то дара в тебе. Вот тогда он подтвержден, тогда он в тебе законно принят и действует, и ты можешь им служить. Люди могут сказать, что да, мы видим, что Бог через тебя укрепляет нашу церковь посредством этого дара. Вот тогда идет подотчетность и принятие, и признание дара среди людей. Но если человек сам по себе говорит, я вот пророк, поместная церковь меня не понимает, не принимает, но во мне этот дар, я никому не хочу быть подотчетным. В смысле? Тогда как ты служить будешь с такой позиции? Понимаете? Сначала должно войти в покров духовного лидера и подотчетности ему. Тогда ты можешь служить с таким пророческим даром дальше. Еще вопросы? А можете вы рассказать чуть-чуть о лжепророчествах? Как понимать лжепророчество? Что значит? Как различить лжепророчество? Ведь они могут говорить правильными словами, использовать имя Бога. Вы будете об этом говорить или вы сейчас можете упомянуть? Хорошо, давайте коротко об этом говорить. Пророчество, лжепророчество. Есть два понимания лжепророчества, что человек с добрыми намерениями передает послание, но он как бы чуть-чуть запутался в том, что он видел или что он должен передать. Например, молодежный пастырь думает, что я буду что-то передавать, и я что-то передам своей группе, и оно не сработало. По-другому все сработало. Были хорошие намерения, но неправильное слово сказал. Это не лжепророчество. Лжепророчество — это когда человек знает, что послание не от Бога, но он представляет его как от Бога. И когда кто-то такое делает, то здесь как раз тело Христа, собрание людей, которые могут различить, что за слово им пришло. Нельзя слепо принимать любое послание, которое подписано «Вот сказал Бог». Скажите, где это, сделайте это. Мы слепо это не принимаем. Мы, как верующие, говорим вместе, ага, хорошо, давайте воздумаем, давайте помолимся, давайте поразмышляем и помолимся и услышим от Бога подтверждение или опровержение этому слову. Таким образом, мы, как церковь, можем различить и узнать, и отсеять лжепророчество. Даже, знаете, иногда приходят жизни ситуации сложные, которые могут нас придавить, и мы будем более ранимы к таким всяким посланиям, и поэтому их нужно всегда стараться различать. Вопрос был и в том, будете ли вы еще говорить о лжепророчествах дальше, или же вы сейчас только хотите рассказать о лжепророчестве? Ладно, задавай вопрос. Например, есть большой проповедник, который любит использовать фразу «Вот Слово Божье» и проповедовать. Но часто этот проповедник говорит, но его слово не сбывается, а проповедник верит, что это слово от Бога. Так что он становится лжепророком или лжепророчество передает, если он так часто говорит то, что не сбывается? Хороший вопрос. Как мы реагируем на такую ситуацию? А, или же что приводит к такой ситуации? Я думаю, что предпосылкой к этой ситуации есть то, что такие великие проповедники проглядели вот такие вот принципы проверки пророчеств. И даже любого другого дара, любого дара в своей жизни. Им нужно эти принципы применить в свою жизнь, проверить. И во-вторых, если кто-то ведет церковь, есть руководителем, но они не являются моим рукоположенным пастырем, то мне нужно очень осторожно принимать что-либо, чтобы они не говорили в мою жизнь. Например, даже если приехал какой-то известный проповедник, известный пророк, и эти пророки говорят, то-то и то-то тебе говорит Бог сделать, Тома там выберут президентом и все так дальше. А через время приходит такое понимание, что, о, нет, все, запутались. Или многие пророчества идут о Израиле, что то и то, и другое произойдет. Кто-то сказал недавно, 23 апреля будет восхищение. Вот неделя осталась. Вот так вот пророки говорят. Такие вещи происходят. Их надо просеивать. Если такое что-то происходит вне моей церкви, я очень буду почти игнорировать такие вещи вне стен моей церкви. Как бы Бог работает через поместные церкви. And he starts prophesying these kind of things that really bring people into this confused state. How it would be the best to deal with these situations? I had the situation. Yeah. In one of the churches. Yeah. A person came and started prophesying. And first of and the woman in the pastor's family, the wife was taking in the words, but the husband said, like, well, no. But later, to have the unity, he started also taking the words in. Okay. So here's what I would say. If I'm gonna let someone... Вот что бы я сказал. Если бы я пустил кого-то в мою церковь, мне нужно узнать, кто этот человек. Поэтому я не могу любого человека пускать в церковь. Плоды, по плодам их узнаете, да? Вот это имели в виду. Мне нужно знать, кто этот человек. Я не отдам кафедру только потому, что кто-то заявил, я пророк. Я должен знать этого человека, его жизнь. Я уже говорил. В моей практике были гуляющие или такие странствующие проповедники и пророки. Я всегда спрашивал так, где ваши рекомендации? Кто может вас порекомендовать мне? Если мне говорят, что, о, я не знаю таких людей, кто мог бы мне порекомендовать, тогда я им говорю, тогда я не дам вам проповедовать в моей церкви. Идите туда, проповедуйте, где вас знают. В нашем христианстве нужно правильно отношения строить и поддерживать. Не нужно бросаться в крайности и двигаться на, как это правильно сказать, даже и обходить стороной вопрос знакомства и отношений. Я хотел вам всем сказать благодарность, хотел помолиться также за вас. Что, еще вопросы? Ладно, давайте помолимся за наш обед. Господь, Отец, спасибо за Твою благость и благость и благодать. Ты Бог среди нас. Отец, я молюсь, чтобы Ты благодарим и молимся, благослови еду для наших тел, благослови руки, которые приготовили, благослови наши разговоры за столом во имя Иисуса Христа.